Эпилог. И вот, представляешь, стою я посреди Москвы, вашей Москвы, в одном из подней, ну, в подштанниках, и даже босиком, ни паспорта, ни ключей, ни денег. Платон старается сохранять веселый тон, но по глазам видно, что ему очень грустно. Я сижу, киваю сочувственно, а сам пробую вообразить, что в его ситуации должен ощущать человек. А еще март месяц, продолжал тем временем мой гость, холодно. Хорошо, хоть ночь, никто меня не видит в таком непотребстве. Ну, до дома-то я добежал, дверь выломал. Это потом я узнал, что если бы еще пару месяцев не появлялся, мог к другим людям в дом ворваться. Выселять меня уже собирались за неуплату. Он жадно приник к бокалу и в три глотка выпил все, что в нем было. Глубоко вздохнул и развел руками. Так что сам видишь, здесь меня ничего не держит, а там... Блин, только же все наладилось. Ведь сейчас бы поди свадьбу играли. Ну, Мария! Я сделал аккуратный глоток и улыбнулся. Для меня это оказалось всего лишь интересной историей. Но Смирнов, похоже, действительно переживал все, о чем сейчас говорю. Ну, а я чем тебе могу помочь? Ты? Он замолчал на полуслове. Потом обдумал и продолжил. Ну, ты же пишешь про всякие другие миры, попаданцев там и все такое. Я кивнул. Помоги мне туда попасть. Помоги вернуться домой. Да. Я немного помолчал. Как ты считаешь, попы в церкви верят в Бога? Смотря где, недоуменно ответил Смирнов. Боги они всякие бывают. Иной раз может и влететь. Я про наших спрашиваю. Они вон дворцы себе строят, машины богатые покупают. Так что, думаю, для того, чтобы учить смирению других, не обязательно самому быть смиренным. Так ты что, не веришь в иные миры? А я тут распинался! Его кулаки сжались, и я всерьез испугался, что Платон сейчас начнет громить мою квартиру. А потом задумался, а во что, собственно, я верю? Сказать, что я воспринял его рассказ как бред сумасшедшего? Так нет, все было логично и очень правдоподобно. Чтобы так соврать, надо сначала до мелочей разработать сценарий. Да и изменился мой одноклассник разительно. В любом случае, хуже точно не будет. Потом принес ноутбук, открыл пару закладок и показал гостю. Платон с минуту читал, затем ухватил компьютер обеими руками, умоляюще поглядел на меня. Показалось, что он сейчас попросит подарить ноут ему, навсегда и бесплатно. Таким взглядом смотрят на приближающихся прохожих голодные бродячие собаки. «Может, я тут посижу, почитаю?» — всего лишь спросил он. «Я тихо». «Да читай, я пока кофе сварю». «Лучше чая», — Платон ответил, не оборачиваясь. Он весь был уже там. Я сварил чай, потом принял душ, поделал еще кое-какие дела. В общем, вернулся часа через два. Было уже за полночь, и я готов был увидеть своего гостя, спящего в обнимку с ноутом, но не тут-то было. Платон не умело... но яростно жал на клавиши, рискуя продавить их насквозь, и иногда вполголоса матерился. Кажется, он с кем-то переписывался. Меня Смирнов даже не заметил, зато чашка его была уже пуста. Он периодически хватал ее, не глядя, подносил ко рту, затем разочарованно ставил обратно. Я сделал еще чая и лег спать. Не маленький и трезвый, так что сам найдет, где на спину присесть. А утром меня разбудил настойчивый звонок в дверь. В нашей среде принято перед посещением созваниваться, поэтому я настолько отвык от этого звука, что даже не сразу среагировал на него. Кто бы там за дверью ни стоял, но жать на кнопку ему пришлось долго. Пока спросонья одевался, звонок прозвенел еще трижды, так что открыл я с очень недовольным лицом. Передо мной стояли трое. Одному было чуть за 40. Одет он был в косоворотку в русском стиле, прямо под модной кожаной курткой. Кроме того, имел широкую бороду, лопаты и длинные волосы, перевязанные вокруг головы засаленным кожаным шнурком. Двое других, возрастом лет 20, похоже, пытались копировать своего предводителя, но явно неудачно. Бороденки у обоих были куцые, вместо косовороток — несерьезные цыганские красные рубахи. Что удалось, так это шнурки. Один в один. Тройка походила... на представителей какого-то из ведических учений. Они как раз начали набирать ход в обществе. Кое-где это считалось даже модным. «Вы, Платон Смирнов?» — нетерпеливо спросил предводитель. «Нет», — зевая, ответил я. «Платона Смирнова я ночью оставил на кухне в обнимку с ноутбуком. Если ничего не случилось, надеюсь найти его там же. Ну или хотя бы ноутбук». Последние слова я произнес уже в спину ранним гостям. Они, ни слова не говоря, сорвались с места, как по команде «Старт», и кинулись на кухню. Оттуда тотчас же раздался многоголосый гвалт. Несколько раз прозвучало слово «учитель», и я уверился в своих мыслях. Пока я приводил себя в порядок, все четверо уже стояли в прихожей и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. «Спасибо тебе», — с улыбкой сказал Платон, и крепко, до боли, сжал мою ладонь. Следом за нее взялся медвежьей хваткой старший из трех. «Карл Иванович, учитель, кандидат физико-математических наук», — с явным пафосом в голосе представился он. «Тогда объясняйте». Я вообще не понимал, что происходит. «Видите ли, молодой человек», — менторским тоном начал тот. «Мы занимаемся контактами с параллельными пространствами. Вам, надеюсь, известен термин «параллельный мир»?» Я помолчал, обдумывая ответ. Наконец ответил вопросом на вопрос. «А что под этим термином подразумеваете вы?» «О, эта тема не для беседы в дверях». «А если коротко, в общих словах?» «Если коротко, то это Вселенная, выстроенная на иной несущей частоте. Законы почти те же, с частотной поправкой, но с нашей не пересекается, за редким исключением». «И именно с этим исключением вы и работаете?» «Уже больше 20 лет. А сами работы?» «Начал еще Ландау». «Ого! А Платон?» «Они обещали мне помочь». Мой одноклассник выглядел немного смущенно, но решительно. «Даже спрашивать не буду, как?» Я замахал руками. «В любом случае, желаю удачи». «Всего доброго», — сказал Карл Иванович. Остальные что-то промямлили. Им явно не терпелось уйти. Я не возражал. Этот эпизод случился давно, еще в начале нулевых. Сначала я все ждал, что Платон снова зайдет в гости, заглянет на мою страничку в сети, ну или я вдруг встречу его на улице. Потом, за повседневной суетой, история потеряла свежесть, затерлась и вскоре совсем заросла бытовой рутиной. Вот только Платона Смирнова после этого дня я больше не встречал. Да и никто из друзей или знакомых, даже его мать, никогда больше Платона не видели.